699. Урусвати знает, как необходимо давать народу оповещение о достижениях науки, искусства и всей культуры. Правительства должны рассылать по всем селениям небольшое издание, в котором также будут отмечены народные герои и вожди, народное врачевание, народные наблюдения и сказания. Такой друг народа прилетит каждый месяц и принесет радость всем поколениям. Радость труда нами много раз указана, но она должна быть укреплена здоровым соревнованием. Именно друг народа оповестит, где и как работает народная смекалка. Самоучки, заброшенные в далеких окраинах, найдут живую связь с товарищами по ремеслу. Каждый ремесленник поймет, что он может стать мастером и бесконечно совершенствоваться. Знаете, как часто самоучки вносили полезные усовершенствования? Стойко и радостно могут образовываться бесчисленные сотрудничества. Но стойкость должна основываться на мудром равновесии. Оно проявится, когда земной труд воспарит осознанием надземного. Так мы предлагаем, чтобы исследования земные сочетались с познаванием надземного. Теперь эти области противополагаются, но они должны сочетаться в дружном сотрудничестве. Понятие сотрудничества очень часто искажается. Люди воображают, что, находясь под одной кровлей или телесно участвуя в одном деле, они уже становятся сотрудниками. Но главное условие, именно гармония психической энергии, упускается ими из виду. Кроме того, здоровое сотрудничество являет для каждого участника возможность продвижения и совершенствования. Можете встретить возражения против друга народа. Одни скажут, что синтезированное издание будет ненаучным. Другие скажут, что народ не поймет научных выражений. Много скажут, но возражения эти будут ветхи. Синтез всегда полезен. Самые высшие научные соображения могут быть сказаны удобопонятно. Вообще следует назначать награды ученым, которые умеют выражаться удобопонятным языком. Мыслитель говорил: «Сограждане, будьте собирателями, но не будьте собственниками». Никто не понимал совета и считали противоречием.